Неожиданно один конец веревки, образовывавший петлю, отвязался и соскользнул вниз. Петли больше не было. Хотя Саймон крепко привязал оба конца веревки, но тяжесть его тела оказалась слишком велика, и один узел не выдержал. Веревки, которые должны были помочь ему подняться наверх, оказались слишком тонки. Саймон висел теперь только на одной единственной тонкой бечевке, но и она, как он почувствовал, была готова отвязаться в любой момент. Уставшие ладони начали скользить, и Саймон стал постепенно съезжать вниз. Тогда последним усилием, заставив себя не думать о боли в руках и вызвав в душе образ умершей матери, который один и только один мог подхлестнуть его стремительно уменьшающиеся силы, он покрепче уцепился за веревку и рывком подтянулся, ухватившись кончиками пальцев за металлическое основание лоджии. Вот и второй конец тонкой бечевки отвязался, и она полетела вниз. Но Саймон уже держался за металлическое основание лоджии двумя руками. Затем левой рукой он ухватился за низ ограждения лоджии и, еще раз качнувшись в воздухе, подтянулся кверху перил. Закинув ногу за перила, он следующим усилием уже перелезал через них. Оказавшись на лоджии, он укрылся за большой пальмой. Отдышавшись, он мысленно поблагодарил мать, а затем связался по радио с Эрикой. «Сейчас», — произнес он единственное слово в радиопередатчик, приблизив его к губам. Он снова прикрепил коробочку к поясу, посмотрел в сторону начинавших затягиваться туманом вершин Коалау и кончиками пальцев смахнул слезы, стоявшие в глазах. Заглянув в гостиную, он увидел, что она пуста. Саймон немного подождал. Раздался стук во входную дверь. Затем еще и еще. Через несколько секунд в гостиную вошел Алан Брюс. Он появился с левой стороны от Саймона, дожевывая бутерброд, который держал в руке. Он был по-прежнему в пиджаке и галстуке. У двери он приостановился, чтобы отправить в рот последний кусок бутерброда, и расстегнул пиджак. Разговаривая через дверь с посетителем, он положил руку на рукоятку пистолета, торчавшего из подмышки. Саймон встал, вынул из заднего кармана черные перчатки и надел их. Потом он вошел в гостиную. Медленно, чуть ли не по-хозяйски, он двинулся по направлению к спальне, стараясь не производить шума и не сводя глаз со спины Брюса, моля Бога о том, чтобы телохранитель Марвуда случайно не оглянулся. Эрика сунула портативный радиоприемник в сумку, висевшую у нее на плече, подхватила папку и направилась к двери. На секунду она колебалась, втянула в себя побольше воздуху и, открыв дверь, шагнула в коридор. К ее платью на груди была пришпилена пластмассовая идентификационная карточка, на которой значилось имя Ида Руби. Эрика изо всех сил старалась выглядеть так, словно она уже 1000 лет здесь проработала. Тем не менее, ее глаза, скрытые массивными темными очками, непрерывно мигали, как поется в песне Марты Вандалам: «Бежать некуда, и прятаться тоже негде». «Это как в покере», — твердила она себе. «Тебе нужна холодная голова? И тогда блефуй на здоровье». Она подошла к двери номера Майкла Марвуда и постучала. Один раз, два раза, три раза. Наконец ей ответили. «Ида Руби», — сказала она, когда Алан Брюс спросил, кто стучит.